старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Он говорит: хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит: ну, блядь, не знаю, что это такое? Он говорит: то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. А вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно.